Тело создания, тошнотворно пахнущего псиной и кровью, застыло, перед тем сильно вздрогнув. Только глухое рычание, раздающееся над моим ухом, указывало на то, что я обнимаю живое существо, а не каменную статую. Я тоже замерла, боясь каким-либо движением нарушить колдовство, обуздавшее зверя. Почти сразу я почувствовала слабую ноющую боль, которую уже знала. Мое тело откликалось на чужое колдовство. Рычание оборотня превратилось в протяжный затихающий стон, и мышцы его начали двигаться так, словно его сковывала невидимая оболочка, которую он пытался порушить, но не мог. Я не знала, что делать, и только обнимала пойманное чудовище все крепче, зажмурившись и не дыша. Когда спазмы утихли, я поняла, что жесткая вонючая шерсть больше не лезет мне в нос. Медленно отстраняясь, но не опуская рук, в которых была зажата веревка, я с возрастающим удивлением рассматривала человеческую ипостась оборотня, стоявшего, как и я, на коленях. Хорвик не предупреждал меня о том, как выглядят эти существа в человеческом обличии, и оттого растерянность моя оказалась едва ли не сильнее, чем при первой встрече с псом-оборотнем. Передо мной замер, сгорбившись, белокурый юноша с ангельским нежным лицом, которое можно было бы спутать с девичьим, но на моем пленнике не имелось одежды, и сомневаться в его принадлежности к мужскому полу не приходилось. Луна ярко освещала нас, стоявших друг против друга. Так близко, что наши колени почти соприкасались. Мне невольно вспомнилось, как в детстве я наткнулась в лесу на селок, в который поймался совсем маленький лисенок. Он давно уж там бился и совсем измучился, оттого ждал неподвижно, когда я к нему приближусь. Точно так же он не отводил от меня своего тоскливого, пристального взгляда. «Зачем ты сделала это?» — едва слышно прошептал оборотень, с трудом разлепляя губы. «Отпусти меня, прошу!» И я увидела, как он, превозмогая невидимую силу, сковывающую его движение, медленно протягивает ко мне руку. Движение это было плавным и зачаровывало какой-то странной ласковостью, нежностью. Я почти хотела, чтобы он забрал у меня веревку, которая так сильно врезалась в пальцы. Мне было плохо от того, что я причиняла боль этому прекрасному созданию. «Отпусти меня!» — повторял он, не позволяя мне отвести взгляд. «Дай мне свободу!» Его пальцы почти коснулись моих запястий, когда голос Хорвика разрушил эти тягостные чары. «Только коснись ее, и я тут же отрублю тебе руку, вшивый пес!» Ангельское лицо исказилось в злобной гримасе, обнажившей острые клыки, и оборотень зарычал точно так же, как делал это в звериной своей форме. В голове у меня прояснилось, и я заново вспомнила, кого удерживаю заговоренной веревкой. «Да он бы просто растерзал меня, едва я отпустила бы веревку», — подумала я, запоздала, покрывшись испариной от страха. «Завяжи узел как следует, Ель», — приказал Хорвик. «Он не сможет сам освободиться, пока веревка затянута на его шее». Пока я трясущимися непокорными пальцами вязала петлю, бывший демон снял плащ и набросил его на оборотня. Затем, помогая мне подняться, недовольно произнес: «Вот уж низкий пёсий рот! Даже щенки идут на службу к человеческим колдунам! Уж не тебе, смердящему человеческой падалью, говорить о высокородности!» С лица оборотня бесследно исчезло выражение печальной кротости, и теперь он напоминал скалящегося хищного зверька. «Я бы предпочел любую смерть тому, чтобы влезть в шкуру человеческого покойника. Даже твой плащ воняет хуже любой из этих могил». Его неистовая злоба пугала меня. Казалось, что он вот-вот сорвется с невидимой цепи и набросится на нас. Сейчас оборотень вызывал у меня больше отвращения, чем в звериной ипостаси. Красивое лицо, искаженное ненавистью, отчего-то выглядело даже более нелюдским, чем прежняя уродливая морда. «Не бойся», — ободрил меня Хорвик. «Ты теперь его госпожа, по крайней мере, на эту ночь. Прикажи ему назвать свое имя». «Как тебя зовут?» — с опаской спросила я, вовсе не обрадовавшись тому, что стала временной хозяйкой эдакой злобной твари. «Эйде», — нехотя ответил оборотень. «И ты мне не хозяйка! Мы сами выбираем, кому служить!» «Выбираете вы в той же мере, что и шлюхи», — с презрением бросил Хорвик. «Кто пообещает вам более щедрую плату, тот вами и распоряжается». «Стоит только этому заклинанию ослабеть, как я прикончу тебя! Хоть мне и будет противно грызть твою глотку, падаль!» Эйда бесновался, но сойти с места не мог, и я взмолилась неведомым высшим силам, чтобы они укрепили мои неумелые чары. «Не прикончишь, потому что твоя прежняя хозяйка сказала, что я нужен ей живым». Хорвик не обращал на угрозу оборотня внимания, а вот мне все сильнее казалось, что мы переоценили свои возможности. «Заклинания слабеют, да. Именно поэтому я тебя убью, как только мне покажется, что чары выдыхаются». «Можешь сделать это прямо сейчас», — прошипел оборотень. «Я не служу тем, кто подчинил меня обманом. Лучше уж я погублю себя, но и вы жить не будете». «Хорвик, зачем он нам?» Я вцепилась в руку своего приятеля. «Посмотри, эта тварь злющая, как дьявол. Обманет и заведет нас туда, откуда мы не найдем выхода. Не стоило нам его ловить». «Он лжет. Жить он хочет точно так же, как и все остальные», — спокойно отвечал Хорвик. «Псы — оборотни дрянные, низкородные существа, которые для виду изображают, будто имеют какие-то убеждения и принципы, хотя единственное их устремление — идти на запах крови. Этот, к тому же, совсем молод, оттого упрям в ущерб своему невеликому уму. Обычно с теми, кто слабее, он безжалостен, с теми, кто сильнее, лебезит и метет хвостом землю, пока не выпадет возможность напасть со спины. И падалью, к слову, в голодные годы его сородичи не брезгуют». «Кто это говорит?» Эйда трясся от бешенства. «Отступник? Дважды предатель? Полукровка-чужак? Или ты думаешь, нам не говорили, по чьему следу мы идем? Из какой могилы ты вытащил этот кусок тухлого мяса? Помнишь, что случается с теми, кто приступает извечный закон и отрекается от своей высшей сущности?» «Это не твоя беда, щенок», — отозвался Хорвик. «Моя смерть идет за мной след в след, а твоя сейчас стоит перед тобой. Если ты не покоришься новой хозяйке, умрешь». «Хозяйке?» — сплюнул оборотень. «Эта девчонка может быть хозяйкой кур, уток, да пары грязных свиней. Она недостойна того, чтобы я выполнял ее приказы, а ты все равно меня прикончишь». «Вовсе нет. Я отпущу тебя, если ты сегодня ночью сослужишь мне службу». Хорвик говорил серьезно, беззлобно, и я видела, что Эйда слушает его куда внимательнее, чем хочет показать. «Колдунья не узнает, что ты попался в ловушку. Я щедро заплачу тебе золотом, и ты сможешь купить на него много смертей и крови. Разве это не славно? Напиться человеческой крови, когда ты сам этого пожелаешь, а не по прихоти госпожи. За одну золотую монету в трущобах найдется десяток головорезов, готовых послужить тебе без лишних расспросов, и никто не заподозрит, что в убийствах повинен нелюдь. Никто не будет искать тебя». Речь Хорвика произвела впечатление на оборотня. В глазах того блеснули красные искры, ноздри затрепетали. «Ты не лжешь мне?» — с подозрением спросил он. «Клянусь, что отпущу тебя», — ответил бывший демон, улыбаясь. И мне на мгновение показалось, что Хорвик и Эйда схожи между собой как братья. По меньшей мере, о человеческой смерти и крови они рассуждали одинаково легко. Оборотень некоторое время недоверчиво принюхивался, точно у лжи имелся свой особый запах, а затем неуверенно произнес. «И чего ты хочешь от меня, отступник?» «Чтобы ты провел нас во дворец», — выпалила я, не удержавшись. «Этого я сделать не смогу. Разве что кто-то из вас примет мое обличье», — фыркнул Эйда. «Я и мои сородичи выходим из дворцовых ворот открыто, как слуги госпожи Лауресы, и входим в них также. Да, перед нами открывают двери в любое время дня и ночи, но это не означает, что я смогу тайно провести за собой каких-то голодранцев». «Мы войдем во дворец не через главные ворота». Хорвик знаком оборвал его речь, становившуюся все более развязной. Интонации оборотня неуловимо напоминали захлебывающийся лай, в котором обычно заходятся дворовые псы. «Других путей я не знаю», — отрезал Эйда, помрачнев. «Ты умеешь читать древние письмена?» — прямо спросил его Хорвик. «Зачем тебе это знать?» — огрызнулся оборотень, и бывший демон вздохнул. «Что за напасть? Отчего мне приходится иметь дело только с неграмотными сопляками людского и нелюдского племени?» «Кого это ты назвал неграмотным?» — возмутился Эйда. И вновь его голос стал напоминать визгливое рычание. Я пес, а не волк. Только дикие лесные волкодлаки, что в человеческом обличье, что в зверином, не в силах двух слов сложить на старом языке, охотятся да спят в своих грязных норах. Я из хорошего рода и обучен исконному наречию». «Какие могут быть роды у псов?» — насмешливо бросил Хорвик. «Да еще у тех, кто пошел на службу к человеку-чародею. Довольно пускать пыль в глаза. Уж я-то хорошо знаю, что ты за существо. Ель, покажи-ка ему карту». Я невольно попятилась. Мне вовсе не хотелось приближаться к своему пленнику, хоть держался он смирно. «Он не тронет тебя, пока чары крепкие», — Хорвик подтолкнул меня к Эйде. «К тому же наш юный друг уже решился на небольшое предательство. Не так ли?» «Не тебе насмехаться над этим, падаль!» — вновь огрызнулся оборотень, но уже не так злобно. «Ты можешь прочитать эти письмена?» — спросила я робко, протягивая карту, серебрившуюся в лунном свете бесчисленным количеством рун и узоров. При виде рисунков Эйда раздул ноздри и сверкнул глазами, но ничего не сказал, пристально вглядываясь в знаки. «Твоя прежняя госпожа ищет ее», — удовлетворенно кивнул Хорвик, получив подтверждение каким-то своим тайным мыслям. «Над подземельями она не властна, и это не дает ей покоя». «Старый дух, который помог тебе сбежать, мертв!» — злорадно произнес Эйда. «Моя госпожа убила его своими чарами! Как не хоронился он в своих подземных ходах, словно дождевой червяк!» «И славно! Он позадержался на этом свете и порядком выжил из ума», — равнодушно ответил на это Хорвик. «Его владения пустуют, но старая магия еще скрывает нужные нам двери и переходы. Раз ты можешь прочесть эту карту, то сможешь найти тайные указатели, описанные в ней. И горе тебе, если мы заплутаем. Я не пожалею времени и сил на то, чтобы размотать твои кишки по всему треклятому лабиринту». «А ты, полукровка, соскучился по дворцовым подземельям?» — не удержался Эйда. «С чего это ты решил вернуться? Хочешь освободить своих сообщников? Госпожа только этого и ждет». «Вот уж на что мне наплевать. Так это на судьбы этих неудачников, которых твоя хозяйка с чего-то посчитала моими пособниками». Хорвик говорил, как мне показалось, вполне искренне. «Я их знать не знаю». Я, не удержавшись, шмыгнула носом. Оборотень тут же перевел взгляд на меня и оскалился. «Зато девчонке не наплевать!» — хихикнул он. «Эй, слышишь меня? У твоего женишка сладкая кровь, я уже пробовал. Самую малость!» «Тому, кто принесет какие-то новости до восхода солнца, госпожа обещала дать напиться волю. Жаль, что мне сегодня придется смолчать, и награда достанется кому-то другому». «Ваш след найдут. Не будь я Эйда из рода эйшерских охотников». «Ведьма убьет Микки?» Я, не помня себя от ужаса, вцепилась в руку Хорвика, заглядывая тому в лицо. «Он говорит правду?» «Разумеется, убьет», — ответил он, мягко, но непреклонно высвобождаясь. «Ведьмы всегда держат при себе только тех, кого собираются убить, и тех, кого они кормят смертями. Но она не станет так бездумно растрачивать кровь. Умертвить человека можно только один раз. Кого она вам скормила, щенок? Наверняка кто-то из южан-наемников уже пропал без вести, ведь до чужаков никому нет дела. Однако даже колдунья не может убивать беспрестанно, если не хочет выдать себя. Чары — хрупкая сеть». И стоит только подозрением окрепнуть, как люди прозреют и догадаются, что в город пришло зло. Поэтому она будет приберегать корм и бросать своим псам ровно столько костей, сколько нужно для того, чтобы они не взбунтовались и не разбежались кто куда. «Попридержи язык, падаль!» — зарычал оборотень, которому явно не понравились слова демона. «Мы не шавки, чтобы лизать человеческие ноги за паршивую кость!» «Твоя взяла. Пусть на этой кости будет немного мяса», — бывший демон спокойно говорил то, от чего меня мутило. «Будь вы чуть способнее к магии, то научились бы обходиться без хозяев, но вам нужен тот, кто волшебством будет отводить глаза людям. Будь вы богаче, смогли бы покупать смерть у самих же людей, но вашего ума не хватает и для того, чтобы скопить деньжат. Уйти в леса у вашего племени не выйдет, вы не волки». И я слыхал, что истинные волкодлаки презирают псов, называя их полукровками. «Ты сам сын человеческой шлюхи!» — Оборотень от бешенства грыз себе губы и корчился. Точно его привязали к невидимому столбу посреди кострища. «Ложь! Ни капли людской крови нет в моем роду!» «Как бы там оно ни было, тебе не впервые служить человеку». Хорвик, казалось, нарочно доводил Эйда до исступления. «И временная госпожа будет с тобой куда щедрее, чем постоянная. Не стоит тратить время на притворство. Ты предавал и будешь предавать. Не набивай себе цену. Если в вас и есть что-то исконно пёсье, то точно неверность». Тут вдалеке послышался вой, при звуке которого наш оборотень встрепенулся и довольно заворчал. «Мои братья и сестры вышли на охоту», — заявил он с торжествующим видом. «Вам конец!» «Чему ты радуешься, безмозглый пес?» Хорвик положил руку на эфес своего изогнутого меча. «Прирезать тебя я всяко успею до того, как здесь появится кто-то из вашей своры. Быть мертвым глупым оборотнем куда хуже, чем живым и богатым. Времени и вправду в обрез. Ты проведешь нас по лабиринту?» Эйда что-то раздраженно рыкнул, глядя в сторону, а затем неохотно согласился. «Да, я прочитаю для вас карту». «Разумное решение». Хорвик опустил руку. «Поторопимся. Ель, разреши ему сойти с места». «А я... могу?» — спросила я, поежившись. «Пока что можешь». Чувствуя себя до нельзя глупо, я, запинаясь, объявила. «Ты можешь сойти с места, Эйда». Оборотень медленно переступил с ноги на ногу и с видимым удовольствием потянулся, после чего с недовольным ворчанием закутался поплотнее в плащ. Холод этой сырой осенней ночи донимал его в человеческом обличье. Босоногий, светловолосый и хрупкий, его облик напомнил мне сказку о потерянном юном принце из лунного королевства, которую я слышала в детстве. Вот только тот лунный принц не облизывался, говоря о человеческой крови. «А что еще я могу приказать ему?» Не сдержав любопытства, спросила я шепотом у Хорвика. «Может, не стоило угрожать ему и злить? Я бы просто приказала провести нас». «Твои чары слишком просты для того, чтобы отдавать такие приказы», — вполголоса ответил он мне. «Тебе не по силам подчинить его разум полностью. А что, Ель, колдовство уже не кажется тебе столь уж отвратительным?» Я промолчала, не зная, что ответить. Договор, который заключил Хорвик с оборотнем, был не из тех, что можно принять с легким сердцем. Но что я могла сказать бывшему демону? Человеческие жизни, которые он так легко предложил Эйде, в его глазах не стоили ничего, и он безо всяких сомнений совершил сделку, которая должна была принести столько горя Тамельну. Быть может, иногда чары и впрямь становились меньшим злом, или же так говорили себе все те, кто ввязывался в колдовские дела, а затем, сами того не замечая, становились бездушными чудовищами, ничуть не отличавшимися от оборотней и демонов. Мы шли к склепу по пути, который указывал Хорвик, знавший здешние могилы, как никто другой. Эйда принюхивался, фыркал, что-то бормотал себе под нос и совершенно по-собачьи прислушивался к каким-то далеким звукам, склоняя голову на бок. У склепа он внезапно расчихался, а затем воскликнул. «Мертвый огонь и паленая шерсть! Это то самое место, где подожгли шкуру моей матери!» «Твоей матери?» — переспросила я, похолодев и сбившись с шага. «Не бери в голову, Ель!» Хорвик не дал оборотню произнести ни слова. «У этих созданий не в почете родственные связи. Если его почтенная матушка будет подыхать с голоду, он не поделится с ней и обглоданной костью. Не думай о псах-оборотнях, как о людях. Они взяли и от звериной своей части, и от человеческой худшие качества. Как звери они не помнят родства, как люди неблагодарные. Вновь начнешь визжать, что я лгу, щенок!» Но Эйда лишь угрюмо огрызнулся, человеческая падаль, и покорно последовал за нами в склеп. Мне подумалось, что грубое обращение Хорвика с ним имеет какой-то потайной смысл. Бывший демон словно показывал, кто здесь хозяин, укрощая оборотня. «Может, следует быть с ним мягче?» Вновь я потянулась к уху Хорвика, зажигающего небольшой фонарь. «Ведь Эйда может обозлиться и завести нас в ловушку». «Дай ему карту, Ель. Проверим, умеет он читать духовые знаки, или же это было пустое хвастовство», — громко произнес Хорвик, а затем, понизив голос, сказал. «Ты совсем не знаешь оборотней. Они не понимают, что такое доброта, и считают ее признаком слабости и ничем более. а слабых их законы велят уничтожать. С Эйдой нельзя говорить по-другому. К тому же...» Тут он умолк и вздохнул, точно вспоминая какое-то постигшее его в прошлом разочарование. «К тому же и люди, и нелюди устроены одинаково. Им всегда кажется, что когда дело будет вовсе дрянь, они сорвутся, взбесятся, и уж тогда-то их не остановят никакие цепи, решетки и страх перед смертью. Все хотят верить в чудеса и в собственные сокрытые до поры до времени невероятные силы. Пока надежда есть, возможен бунт, а наш юный помощник уже понял, что даже если от гнева у него лопнут глаза, он все равно не сможет освободиться от моей воли и подумает трижды перед тем, как рискнуть». «Но те, кто побеждал зло, всегда были храбры. Мне отчего-то совсем не понравились рассуждения бывшего демона, который, как мне показалось, говорил не об одном лишь оборотне. Пусть даже они при этом жертвовали своей жизнью». «Те, кто проигрывал злу, тоже бывали храбры», — хмыкнул Хорвик. «Знаешь, ведь я убивал весьма мужественных и благородных противников, и их смерть ровным счетом ничего не изменила в этом мире». А потом сам очутился заточенным в подземелье, камни которого нельзя было разрушить, даже если сердце рвалось на части от ненависти и желания отомстить. Подумала я, не решившись ничего ответить вслух, несмотря на то, что соглашаться со взглядами Хорвика на мироустройство мне отчаянно не хотелось. В каждом слове, которое он произносил, сквозила уверенность в том, что победа добра над злом, как и зла над добром, это всего лишь случайность.